Глава 5. Айлендер, баронство Скальное, Ярослав Владиславович Князев. Ждать армейских пришлось совсем недолго. Сказывались не такие уж и большие расстояния на земле российской армии в мире эльфов. Уже на рассвете следующего дня к особняку подъехала целая колонна тяжелой техники вместе с забитыми бойцами до упора бронетранспортерами. Я вышел на крыльцо с чашкой кофе в руке. Напиток на прохладном утреннем воздухе парил, и я не спешил его пить, наблюдая за тем, как с присущей всякому служивому деловитостью люди осваиваются на территории. Осмотру и оценке подвергалось буквально все, от вкопанных в землю дотов до речных порогов и скальных выступов на той стороне водоема. Разглядели солдаты и пристань, которой еще только предстояло стать таковой. Наконец, прибыла последняя машина. Внедорожник, плавно затормозив, замер у самого крыльца. Наружу выбрался водитель, поспешивший открыть заднюю дверь начальству. Я не ожидал увидеть гражданского, но именно им и оказался мужчина с невыразительным лицом в дорогом костюме и черных солнцезащитных очках. В руке он нес дипломат, от которого так и фанило магией. «Ярослав Владиславович», таким же блеклым, как и его внешность, голосом уточнил он, прежде чем свободной рукой потянуться во внутренний карман пиджака. На свет была извлечена корочка. «Он самый, господин подполковник», прочитав должность и звание собеседника, ответил я. «Чем обязан визиту государственной безопасности?» То, что среди обитателей Айлендера обязательно найдутся подчиненные этой структуры, совсем не удивительно. В конце концов, все условия подходят для того, чтобы бароны задумывались о сепаратизме и суверенитете. Мы слишком далеко от императорской власти, а потому наличие подобных подполковников, само собой разумеется. У меня самого имелись вопросы к деятельности организации, которая, если называть вещи своими именами, прошляпила мятеж у себя прямо под носом. «Пройдемте в дом, есть разговор», — кивнув в сторону двери за моей спиной, сказал он. «Прежде чем я сделаю хоть шаг, Сергей Валентинович», даже не подумав пошевелиться, заговорил я. «Вам следует сменить тон. Напомню, что вы говорите с аристократом Российской империи, к тому же находитесь в данный момент на территории, которая де-факто принадлежит мне по закону войны. Учитывая общую ситуацию, состояние земель Российской империи в Айлендере можно назвать военным положением. В этом случае я имею право действовать на свой страх и риск так, как мне велят совесть и законы в отношении аристократов Российской империи, подтвержденные его императорским величеством при восшествии на престол 12 лет назад». На лице сотрудника государственной безопасности не дрогнул ни один мускул. Подполковник Охотский лишь кивнул. «Ваша милость, прошу вас проследовать в особняк, чтобы провести разговор». Уже совсем другим тоном сказал он. «У моей службы есть вопросы, которые я обязан вам задать». Легко улыбнувшись, я с помощью дара открыл двери и направился внутрь дома. Прислуга Брылева, успевшая как испугаться, так и успокоиться за прошедшее с короткой расправы время, занималась своими делами. Оно и понятно, прислугу в стычках аристократов никто трогать не станет. Даже победителям кто-то должен подавать кофе по утрам и перестилать простыни в спальне. Однако стоило мне лишь взглянуть на ближайшего слугу, тот согнул спину в поклоне. «Чего желаете, ваша милость?» «Легкий завтрак в кабинет», — распорядился я. «На двоих». «Будет исполнено». Мы с Охотским поднялись на второй этаж. Помещение особняка мы уже исследовали. Несколько тайников опустошили, даже не пытаясь скрывать своих действий. Так что в кабинет я провел подполковника уверенно, демонстрируя, что чувствую себя здесь не случайным гостем и захватчиком, а вполне себе хозяином. Опустив чашку на столешницу, я сел в господское кресло и, махнув рукой, разрешил посетителю: «Присаживайтесь, Сергей Валентинович». Подполковник не заставил упрашивать себя дважды. Поставив чемодан на колени, он споро раскрыл его и выложил на мой стол несколько техномагических устройств. Конечно, допрашивать меня у него права нет, для этого нужно официальное разрешение государя. Однако это не помешало безопаснику включить запись разговора, как и установить защиту от прослушивания. Третье изделие не позволяло свидетелям, если таковые найдутся, прочесть по губам, о чем мы говорим. «Прежде чем мы начнем, Ярослав Владиславович», — заговорил он, — «хотелось бы уточнить сразу один вопрос. Для протокола. Как вы оказались в баронстве Скальном? Вас пригласил Антон Васильевич или поездка была исключительно вашей инициативой?» «Я приехал сюда по предварительной договоренности», — ответил я. «Сразу как сделал предложение Екатерине Федоровне Булатовой». Сергей Валентинович кивнул. «Что ж, раз уж мы уже разговариваем, поделитесь тем, что здесь произошло, и будьте так любезны с самого начала». Вежливым тоном попросил он. «Предлагаю не строить теории, а посмотреть запись того, что здесь произошло», — ответил я. «Копию, разумеется, я вам предоставлю. В подлинности вы сможете убедиться, проверив камеры как моих людей, так и те, что мы сняли с погибших дружинников Брылева». Подполковник приподнял бровь, но все же кивнул. «В таком случае включайте, ваша милость». На то, чтобы отсмотреть заснятый материал, у безопасника ушло втрое больше времени, чем мы потратили в реальности на те события. Просто по причине того, что Сергей Валентинович делал паузы, рассматривая ситуацию в мельчайших деталях. Однако Охотский сумел меня крайне удивить, когда мы наконец досмотрели. «Что же, Ярослав Владиславович», — заговорил он, складывая руки на коленях. «Судя по тому, что вы мне показали, я могу с уверенностью сказать, что дело приобретает крайне неприятный оборот». Я приподнял бровь, и подполковник пояснил. «Ваш конфликт — всего лишь маленький камешек, который стронет лавину, ваша милость. Бароны Российской империи и так практически не подконтрольны Москве. А сейчас, без портала, вы все здесь станете бороться за то, чтобы возглавить русских людей в Айлендере. Какими бы правильными мотивами ни руководствовались, результат один — междоусобица». Я не прерывал его, давая сотруднику государственной безопасности высказать все, что он пожелает. «Моих полномочий достаточно, чтобы не дать этому пожару распространиться», — подводя итог, закончил речь Охотский. «Но проблема в том, что реальной силы за мной с исчезновением портала не осталось. Вы понимаете, к чему я клоню?» «К тому, что нам нужно работать вместе», — легко кивнул я. «Именно, барон, именно», — подтвердил он. «Однако обеспечение порядка и законности не означает, что вы получите право стать царем, как о том мечтал Брылев. Собственно, и его бы мы призвали к порядку, если бы он перешел от голой агитации среди своих к активным действиям». «Свежо предание, да верится с трудом. Раз уж даже Александр Федорович Булатов был в курсе, что Антон Васильевич хочет увеличения своей власти, государственная безопасность обязана была вмешаться. А как только я убрал мятежника, Охотский тут же примчался, чтобы присвоить себе заслуги по устранению Брылева. Выстроить все так, будто это подполковник проблему решает. И не надо тут сказок про отсутствие силы. За подполковником стоит несколько дивизий, переброшенных в Айлендер. Так что это все попытка пристроиться к моему успеху, ничего не делая. В бой-то с мятежниками он не полезет, будет отсиживаться так же, как отсиживается сейчас, когда Брылев уже открыто собирался вербовать себе вассалов. Впрочем, ничего удивительного. У победы много отцов, поражение всегда сирота». Усмехнувшись, я покачал головой. «Знаете, Сергей Валентинович», — начал я и положил руки на столешницу, — «схема, которую вы придумали, прекрасна. Вот только вы не учитываете в ней главное». «Что же?» — приподнял он бровь. «Мой интерес». Охотский отчетливо хмыкнул. «Вы отказываетесь выполнять мои распоряжения, барон?» — переспросил он. «Думаете, вам сойдет это с рук?» «Стоит мне щелкнуть пальцем, ваших людей растерзают военные, которые уже заняли все необходимые позиции возле особняка». Я улыбнулся и вновь покачал головой. «Вы плохой лжец, подполковник», — ответил я. «Только что вы утверждали, что за вами не стоит никакой силы, а теперь угрожаете мне армией. Да только представляете, какая проблема? Командует армейскими подразделениями в Айлендере комендант форпоста, а не подполковник государственной безопасности. И сейчас вы возьмете свой табельный пистолет, застрелитесь из него. А я сообщу армейским, что вы не вынесли позора из-за мятежа, который просмотрели у себя прямо под носом. Что будет дальше, по-вашему? Все просто. Вас похоронят за оградкой вместе с Брылёвым и его людьми. А жизнь будет идти своим ходом. Я служу императору! Рывком поднявшись с кресла, Охотский действительно вытащил оружие. Я спокойно смотрел в дуло пистолета, приподняв бровь. «Вот теперь вы мне угрожаете. Хотя у вас нет никаких оснований наводить оружие на аристократа Российской империи», — проговорил я. «К тому же, очевидно, вы не только решили погреть руки на моих достижениях, но и не снизошли до моего личного дела. Иначе бы знали, что у меня имеется особенный дар». «Видите ли, Сергей Валентинович, я управляю металлом». На его лице промелькнуло удивление, а в следующее мгновение его рука потянулась вслед за пистолетом. Подполковник пытался остановить это движение, но ствол все равно оказался у него под подбородком. «Вы не посмеете!» — вскрикнул он. Я улыбнулся чуть шире. «Не переживайте, господин Охотский, вас не услышат. Вы же сами включили глушилку», — напомнил я, кивнув в сторону аппаратуры безопасника. «Впрочем, прощайте». Пистолет щелкнул, и подполковник зажмурился от страха. Его трясло, но он продолжал сжимать рукоять. Прошло несколько секунд, прежде чем Охотский открыл глаза, с удивлением глядя на меня. «Я не люблю тех, кто нарушает законы Российской империи, Сергей Валентинович», не сводя с него спокойного взгляда, сообщил я. «Но еще больше я терпеть не могу тех, кто пытается за счет рода Князевых обустроить свою жизнь. Вы хотели заставить меня удовлетворить ваши хотелки, и это меня бесит. Ведь вы нарушили все положения, какие только возможно при разговоре с аристократом Российской империи. И я отправлю доклад, куда положено. Посмотрим, как долго вы останетесь не то что в Айлендере, а вообще на этой службе». Тяжело дыша, Охотский выплюнул, все еще пытаясь оторвать пистолет от собственной головы. «Чего вы хотите?» «Это, так полагаю, взятка?» — усмехнулся я. «Не забывайте, подполковник, что ваше оборудование все пишет до сих пор, а значит и эту попытку подкупить меня тоже. Не думайте, что я просто так отпущу вас. Сейчас вы напишете чистосердечное признание о том, как наплевали на угрозу со стороны Брылёва и позволили мятежу зайти так далеко, что это привело к вооруженному столкновению с другим бароном. После вы укажете, как планировали воспользоваться ситуацией для своего блага. Ну и, разумеется, все, что здесь сейчас пишется, будет скопировано и отправлено в наше облако. На всякий случай. Чтобы у вас не возникло соблазна стереть доказательства. Ты пытаешься на меня давить? Какое признание?» Чуточку осмелев, воскликнул подполковник. «Не хочешь — не пиши», — пожал плечами я. «Уже того, что мы здесь записали, вполне хватит, чтобы я от тебя избавился. Мне ведь нет никакой нужды лить кровь. Я аристократ, а ты хоть и подполковник, но липовый. Таким, как ты, не место в государственной безопасности, и твое начальство выпишет мне, разумеется, небольшой штраф, как положено по закону. Но твою карьеру это уже никак не спасет». Я махнул рукой, и Охотский сразу же оторвал свой пистолет от головы. Несколько мгновений он смотрел на оружие в собственной руке и никак не мог разжать сведенные судорогой пальцы. Покрытый потом лоб сверкал в лучах солнца, падающих из окна. Подполковник тяжело дышал, не сводя взгляда с пистолета, а я спокойно любовался видом за стеклом. Место для кабинета оказалось крайне удачное. Картина встающего солнца здесь была просто на высоте. Наконец, подполковник решился. Убедившись, что я не смотрю в его сторону, он поднял пистолет и спустил курок. Вспышка выстрела мигнула около дула, но пуля, вместо того, чтобы поразить меня, замерла в воздухе. Я повернулся к Охотскому и улыбнулся. «Прощай, дурак». Выпущенная пуля развернулась в воздухе и вошла подполковнику четко между глаз. Я посмотрел на то, как его тело оседает на полу, и вздохнул. Конечно, это все усложняло, но с другой стороны, нахрена мне под боком такой идиот? Как его вообще в Айлендер выпустили? «На тебе, Боже, что нам негоже?» Очевидно, что он намеревался на истории мятежа нагреть руки. Сначала дать росткам усобицы прорасти как можно глубже. А после этого, когда кровь уже прольется рекой, вступить в игру и выйти из нее победителем. Потом подать все как собственный успех, обороны. И кому они нужны, когда на кону слава победителя? В любом случае, пора позвать кого-нибудь на помощь. Здесь еще прибраться нужные записи переслать. В Ландрас и в форпост. Забирать баронство я не хотел по-прежнему. А что здесь особисто убили такого нервного? Так он сам во всем виноват. Вздохнув еще раз, я жестом притянул к себе глушилку и отключил ее. «Командиры ко мне!» — распорядился я. Земля. Российская империя. Москва. Особняк дворянского рода Князевых. Дарья Владиславовна резко открыла глаза, вскидываясь на постели. Вот только тяжелое одеяло оказалось неподъемным и осталось на месте, а сама Князева внезапно осознала себя полупрозрачной фигурой, торчащей по пояс из собственного тела. Ужас накрыл девушку, и она попыталась вернуться обратно. Но прежде чем голова коснулась подушки, спеша принять ту же позу, в которой спало тело, со всех сторон прозвучал холодный голос. «Бояться нечего. Тебе не причинят вреда». Разобрать, мужчина или женщина говорит, было невозможно. Лишенный каких-либо оттенков голос звучал без пола, без эмоций, с ровной интонацией. Как будто заговорил космос. «Кто ты?» — спросила Дарья Владиславовна. Страх отступил, словно сам собой, оставив после себя четкую уверенность, что ее не тронут. В конце концов, кто бы стал вести разговоры, если бы хотели убить? Для существа, способного выдернуть душу из тела, устроить смерть — плевое дело. Да и, честно говоря, убивать Князеву таким образом не было никакого смысла. Сколько сил потребуется на то, чтобы устроить подобный разговор? Гораздо проще заставить тело задохнуться. Это тоже было непросто. Но наверняка легче, чем так. «У меня было и есть до сих пор много имен», — прозвучал такой же безликий ответ. «Но ты можешь звать меня Мара». Перед кроватью из серого света сформировалась фигура в белом сарафане, украшенном красными узорами. Толстая светлая коса спускалась едва ли не до земли. Однако не это привлекло внимание Дарьи Владиславовны. Мара держала в руках косу чуть выше собственного роста. От нее веяло такой чудовищной мощью, что захотелось зажмуриться и в ужасе отползать прочь. Но вместе с тем пришло осознание — это не оружие, а инструмент. «Мара, как богиня смерти у славянского язычества», — крайне задумчиво произнесла младшая Князева и тут же встрепенулась. «Я умерла?» На приятном лице женщины появился намек на улыбку. «Нет, девочка, ты живее всех живых», — опровергла подозрение богиня. «И будешь жить очень долго. Но я пришла не для того, чтобы говорить о тебе». Полупрозрачные брови Дарьи Владиславовны приподнялись в удивлении. Гостья же присела на край кровати и отпустила косу. Инструмент отлетел на полшага и остался висеть в воздухе, явно готовый по воле хозяйки вернуться в руку. «Тогда...» — протянула Князева, и ее осенила догадка. «Ярослав? С ним что-то случилось?» Мара усмехнулась. «Умная девочка», — похвалила она. «Твоему брату выпала сложная задача, и один он с ней не справится. Однако у всего есть цена и свои правила. Я не могу помочь ему напрямую. Мир, который смертные называют Айлендером, не моя территория. И хотя я поглотила сущность, называемую эльфами Марвель, мать тишины, местные боги крайне не рады моему появлению. Ради брата Дарья Владиславовна была готова на многое. Что уж говорить, он всегда был рядом, никогда не обижал, всегда защищал свою непутевую сестру. Относился даже с большей любовью, чем родители. А уж они души не чаяли в единственной дочери. «Если моему брату нужна помощь», — решительно заговорила Князева, Я сделаю все, чтобы ему помочь». Мара улыбнулась, и на мгновение в ее глазницах мелькнул бесконечный ужас. «Ничего». Словно девушка смотрела не в глаза сущности, а в настоящее ничто, в котором нет ничего. «Я рада, что ты согласна», — объявила богиня смерти. «Слушай, что тебе придется сделать?»